Часть вторая. Глава первая. На лестнице зеркало. Точнее, не на самой лестнице, а на площадке между первым и вторым маршем. Большое, во весь простенок. Поперечное зеркало, оправленное черным деревом. Оно уж это зеркало и темновато, и щербато, и в мелкую оспину, потому что очень старинное, лет сто ему. Однако смотреться еще можно. И вот, как я припоминаю, когда я только приехал сюда, в хоровое училище, и стал учиться в первом классе, то мне надо было взобраться чуть ли не на самую верхнюю ступеньку, чтобы наконец увидеть себя в этом зеркале. А теперь мне достаточно сходу раз-другой перепрыгнуть через ступеньку, и в зеркале уже появляется моя макушка. А вслед за макушкой и лоб, и нос, и рот, и длинная шея, и мои немного щуплые плечи, хотя я вовсе не слабак. И вот уж я весь как есть в этом зеркале до самого пупа. Я на минуту задержусь перед зеркалом, поплюю на расческу, почетче раскину пробор, поправлю узелок пионерского галстука, приосанюсь. Женя Прохоров, 12 лет, 6 класс. Не то чтобы отличник, а это самое, хорошист. Что же еще мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем концерт в Большом зале консерватории. Стало быть, жили-поживали, ждали-прождали целых 5 лет. И очутились там, где простились, на том же самом месте. Недалеко уехали. Ну это как сказать, ведь сегодня в Большом зале не просто концерт, а наш концерт. Концерт хора мальчиков. Билеты, как обычно, на расхват. С утра уже люди толпятся у касс, лезут с записочками к администратору. А вечером на улице Герцена за версту конючат. Нету лишнего билетика? Есть, как водится, отвечают случайные прохожие, в баню. Нас любят. И признаться, мы сами любим эти концерты. За несколько часов до начала нянечки в общежитии отпирают заветные шкафы и достают оттуда аккуратно развешанные на плечиках наши парадные костюмы. Нам выдают чистые сорочки, отутюженные галстуки, а башмаки, ну их следует самим надраить до ума помрачительного блеска, а эта работа приятна, когда знаешь, что на тебя будет глазеть переполненный зал. И очень волнует минута, когда в ворота училища въезжает автобус с табличкой «Заказной». Шипя, раздвигаются двери. «Пожалуйста, милости просим». Мы уже много раз выступали в различных почтенных залах, названия которых пишутся прописными буквами. Колонный зал Дома Союзов, краснознаменный зал Центрального дома Советской Армии, Центральный дом культуры железнодорожников, концертный зал имени Чайковского. И можно бы, наверное, привыкнуть не волноваться всякий раз, но всякий раз волнуешься. И что ж касается нынешнего вечера, сегодняшнего концерта, то тут у меня особая причина для волнения. Еще на позапрошлой неделе Владимир Константинович Наместников объявил: в концерте будет запевать Женя Прохоров, былину о Добрыне Никитиче и Орленка. А перед этим произошло вот что. То есть ничего особенного из ряда вон выходящего не произошло. Просто был понедельник. По понедельникам нас всех обязательно водят к врачу. К отоларингологу. Проще к горловику. Вернее, горловичке. Ну, словом, к нашей Марии Леонтьевне. В углу двора стоит такой ветхий домик, медпункт училища. С виду он, этот домик, ужасно обшарпан и грязен, а внутри чистота, белизна, сверкают всякие докторские машины, инструменты и штучки. Мы подходим один за другим к тарелочке, на которую настрижены куски марли, каждый берет по лоскутку и потом, когда настанет очередь, садится в кресле, ухватывает себя этой марлей за язык и вытаскивает его, голубчика, сколь можно длиннее. И Между прочим, когда мы только еще поступили в училище и впервые стали являться на осмотр к Марии Леонтьевне, она не заглядывала в наши глотки, а просто давала по кусочкам марли, усаживала на скамейку и заставляла нас, дурачков, сидеть там, вытянув языки, чтобы мы не боялись, чтобы привыкали к процедуре. И теперь уже не боялись, привыкли. У Марии Леонтьевны на лбу круглое зеркало, отражающее нестерпимо яркий свет лампы. Этот свет нацелен прямо в раскрытый рот очередного пациента. И туда же врач сует ларингоскоп, никелированную палочку, на конце которой еще одно крохотное зеркальце. И... «Хорошо, Женя, можешь идти, следующий». Я слез с кресла, бросил марлю в плевательницу. «И...» — затянул следующий. «Так-так», — сказала Мария Леонтьевна. И, убрав ларингоскоп, наклонилась, посмотрела на башмаки пациента. «Алиев, где ты промочил ноги? По лужам бегал?» «Я не бегал», — обиделся Маратик Алиев. И честно посмотрел своими большими печальными глазами в глаза Марии Леонтьевны. «Не бегал!» И врет, между прочим, я сам вчера видел, как он шастал по лужам. «Бегал! Мне в этом зеркальце прекрасно видно, как ты бегал по лужам», — сказала горловичка. «Владимир Константинович, я отстраняю Марата Алиева от спевок на неделю». Наместников, сидевший рядом с ней, грозно посмотрел сквозь очки на Маратика. А в дверях уже толклись старшие ребята. Вот плюхнулся в кресло Коля Бирюков, тот, который был когда-то Николаем Ивановичем. Он еще больше подылдел с тех пор, и рот у него сделался еще шире. И... Я издали залюбовался этой глоткой. Вот уж глотка так глотка. Ужас, до чего огромная. Еще. И... Марья Леонтьевна долго и пристально рассматривала эту глотку. Потом снова обратилась к наместникову. «Владимир Константинович, взгляните, пожалуйста». Она слегка повернула лампу. Наместников согнулся. «И... вам видно?» «Да, да». «Связки сильно утолщены». «Да». Мария Леонтьевна отложила в сторону ларингоскоп. «Петь нельзя». Коля Бирюков захлопнул рот. Недобро сжал губы. А Владимир Константинович снял очки и принялся тщательно протирать их платком. «Мария Леонтьевна, 26-го у нас концерт», — тихо сказал он. «Бирюкову петь нельзя, тем более солировать». «Может, до 26-го пройдет?» — с надеждой спросил Коля. «Нет, не пройдет, это надолго, Коля». Директор отвернулся к окну. Бирюков рывком соскочил с кресла и выбежал за дверь. «Следующий!» «И... хорошо, Игорь, отлично. Следующий. И... хорошо. А как он пел?» «Мы все поем, иначе бы нас не держали тут, в хоровом училище». «Мы все неплохо поем, и каждый из нас годится в запевалы. Но Коля Бирюков по справедливости пел лучше всех. У него был какой-то совершенно замечательный голос. И все эти годы запевал он. Был даже такой случай, когда Коля солировал в концерте не с нашим хором, а с настоящей взрослой хоровой капеллой. Я сам видел расклеенные по Москве афиши, где было напечатано «Солист Н. Бирюков». Поэтому нетрудно догадаться, что значил для него приговор Марии Леонтьевны «Петь нельзя». И также нетрудно догадаться, какой неожиданностью было для меня услышать на спевке: «В концерте будет запевать Женя Прохоров, былину о Добрыне Никитиче и Орленка». Вообще-то я давно знал наизусть обе эти сольные партии. И все же пришлось репетировать до одури. И с хором, и без хора, и с концертмейстером Сергеем Павловичем. Сергей Павлович тоже когда-то учился в нашем хоровом училище. Только не здесь, а в Ленинграде. Ведь наше училище оттуда родом. Когда началась война, когда немцы осадили Ленинград, мальчиков вывезли в Кировскую область, в село Арбаш. Там они и жили, и учились, и пели, и очень сильно голодали, мне рассказывал Сергей Павлович. Даже после того, как немцев прогнали от Ленинграда, училище не могло вернуться обратно. Там еще было страшно после блокады. И мальчиков привезли в Москву, на Большую Грузинскую, сюда. А теперь в Ленинграде свое училище, а в Москве свое. Это просто удивительно. Вот минуют годы, минуют войны, а мальчишки все поют. Я слыхал, что Владимир Константинович тоже пел когда-то в мальчишеском хоре. В синодальном, церковном. Мне даже трудно представить себе, как это он, наш директор, стоит на спевке, коротышка-коротышкой, а бородатый регент кричит на него. «Эй, ты, как тебя? Наместников, что ли? Круглей, братец, круглей! И больше серебра!» Вот уж смех. А потом у нашего старика, у Наместникова, учился Сергей Павлович, который теперь тоже немного седоват. Почему-то он так и не стал знаменитым певцом и не сделался известным пианистом. Должно быть, тогда войну в селе Арбаш, что в Кировской области, они слишком уж сильно голодали, ребята. А может быть, ему самому захотелось быть концертмейстером и работать в том же училище, где учился сам. Мне очень нравится заниматься с Сергеем Павловичем. Он все знает, все слышит. Мне сдается, что каждую ноту, которую я пою, он тоже поет, но не слышно. В себе, в глубине глаз. «Готово», — сказал накануне концерта Сергей Павлович. «Да, пожалуй», — кивнул, прослушав, Владимир Константинович. Но когда мы расселись в автобусе, чтобы ехать, я увидел на самом заднем сиденье Колю Бирюкова, насупленного с опущенным цигейковым козырьком шапки. На меня он не смотрел. Он ни на кого не смотрел. В окно смотрел. Я до сих пор не знаю, почему он тогда ехал вместе с нами, хотя ему и было настрого запрещено петь. То ли напросившись, то ли без спроса, то ли на всякий пожарный случай, вдруг у меня от робости язык отнимется. То ли из любопытства, каково у меня получится в первый раз. Замечу лишь, что от глаз Владимира Константиновича не укрылось то, что Бирюков едет вместе с нами, хотя он и загораживался козырьком. Но он это сразу увидел, но ничего не сказал. Ведь отвыкать надо тоже постепенно, как и привыкать. Мы пели в тот вечер обычный наш репертуар «Пришла весна» Гайдена, баховский терцет, колыбельную Лядова, «В небе» Палестрины, кое-что из новых авторов. Это кое-что из новых авторов у нас постепенно обновлялось, ведь новую музыку нужно пропагандировать. Святое дело. Но Бах, Лядов, Палестрина оставались всегда и неизменно, так, вероятно, они и останутся. Ведь, скажем, этот самый Джованни Палестрина, он жил на свете 400 лет назад. 400! И песню «В небе» он в ту пору написал специально для мальчишеского хора. «Привет, Джованни Палестрина. Мы все еще поем твою песню. Мы поем. Нас слушают, замерев. На нас смотрят, боясь шелохнуться. Досадно, черт, что я не могу видеть наш хор оттуда, из зала со стороны. Наверное, это красиво. Ровные ряды мальчиков, одетых в одинаковые костюмы. А ряд над рядом. Впереди самые маленькие, позади самые длинные. Лично я нахожусь где-то посередине. И я представляю себе, как за последним рядом, самых долговязых, так естественно, будто бы еще один ряд, будто наше продолжение, вздымаются к потолку серебряные трубы органа, знаменитого консерваторского органа. Вероятно, им, сидящим в зале, все это видится целиком. И, может быть, им сейчас кажется, что звучит именно орган в его задорных высоких регистрах. Я, как и все остальные, старательно веду свою партию, но различаю отдельные знакомые мне голоса. Вот Маратик Алиев, отбывший свое недельное наказание. Вот Гошка Вяземский. А это Витюха Титаренко. Мои одноклассники. Мои однокашники. Но я, сколько ни вслушиваюсь, не могу уловить самого знакомого мне и, признаюсь, самого любимого мною голоса — Коли Бирюкова. Его не слышно, его нет, хотя я и видел, как Николай Иванович становился в ряд, залезал на верхнюю ступеньку. Значит, петь ему все-таки не позволили. значит, все-таки запевать придется мне. Ох, дорогие граждане, уважаемая публика, а может, это и не нужно? Нафига вам это соло? Разве плохо звучит наш слаженный хор? Ведь как это прекрасно, хор. И самое милое дело для хорошего певца – петь в дружном хоре, когда ощущаешь локтями локти стоящих рядом приятелей, когда тут же, в притирочку совсем близко, и Витюха Титаренко, и Гошка Вяземский, и Маратик Алиев. Зачем это дурацкое соло? Не надо, а? «Былина о Добрыне Никитиче», — объявляет ведущий. «Солист Женя Прохоров». Я, понурив голову, выхожу из тесного ряда. «Прощайте, товарищи». Я оказываюсь впереди хора. А еще чуть впереди и чуть сбоку. Владимир Константинович Наместников. Он во фраке. Тугой белый пластрон, белая бабочка. Он склоняется надо мной, будто надломившись в пояснице. А ведь я хвастался, что очень сильно вырос за эти последние годы. Вытянулся, вымахал. И все же он, Наместников, склоняется сейчас надо мной, как над крохой. Но тут уж не моя вина, просто он необыкновенно высок ростом. Владимир Константинович высок и сух, словно жердь. Он вытягивает перед собой руки с костлявыми коричневатыми пальцами, подносит эти пальцы почти к моему лицу. Я страшно боюсь. У меня дрожат колени. Но гораздо больше, чем замершего в чуткой тишине зала, я боюсь этих длинных коричневатых пальцев. То есть я их вовсе не боюсь, а просто привык им подчиняться беспрекословно, как Божьей воле. И дрожь в коленках унимается. Весьма кстати. Ведь если бы коленки продолжали дрожать, то дрожь непременно передалась бы и голосу. И вышел бы препротивный барашек. Стариковские руки медленно поднимаются. То ни белая береза к земле клонится, ни шелковая трава преклоняется. Порядок. Первые фразы спеты нормально. Как на репетициях. Правда, на репетициях мне доводилось петь в очень маленьком зале училища. Я еще никогда не слышал своего одинокого голоса в таком просторе, как этот большой консерваторский зал, который не случайно называется большим залом. До чего же отчаянно далеки крайние ряды этого зала. Как отдален и высок балкон. А ведь и там сидят люди, они деньги за билеты платили. Слышно ли им? Но я уже знаю, что слышно. Я даже не пытаюсь напрягать голос. Да это и запрещено нам строго-настрого. Однако твердо знаю, что меня слышат в самых последних рядах, потому что мой голос летуч. Если бы даже я сейчас пел совсем тихо, пианиссимо, его все равно бы услышали там, поскольку он обладает должной полетностью. Да, услышали бы, и без всяких микрофонов, без всяких динамиков. Нет, то сын пред матерью поклоняется. Рука дирижера ложится на белый пластрон, на грудь. Я понимаю, что это означает. Это означает, во-первых, Женя, поставь звук на диафрагму. Вот так хорошо. Это означает, во-вторых, Женя, сердечней. Сердечней, ведь это сын поклоняется перед матерью. Это означает, в-третьих, Женя, не акай, пожалуйста. О, я все это отлично понимаю. Я стараюсь. Я держу звук на диафрагме. Слышите, как он глубок? Я представляю себе, как должен поклоняться сын родной матери. У меня тоже была мама. Я поклоняюсь ей. Я торжественно окаю. Поклоняется. Привет, Джованни Палестрина. Ты, который жил 400 лет назад, знаешь ли ты, что эту песню, эту былину, которую я пою сейчас, пели еще за 400 лет до тебя? Ее пел баян. Ее пели гусляры. Зрячие и слепые. И, может быть, русоголовые мальчики-поводыри тоже пели эту песню о славном Добрыне Никитиче. Вступает хор. Потом долго гремят аплодисменты. Потом я, уже не на словах, а на деле поклоняюсь публике. На последних репетициях меня научили прилично раскланиваться. Композитор белый, орленок, объявляет ведущий. За роялем появляется концертмейстер. Эта песня идет под аккомпанемент. Это наша советская песня, Уж не знаю, по вкусу ли она придется строгим ценителям академического пения, но эта песня неотделима от нашего хора. Я запеваю. Орленок, орленок, взлети выше солнца, и степи с высота гляди. Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. И тотчас я ощущаю, как что-то теснит мое сердце. Я мог бы даже сказать, что у меня комок подступает к горлу, но это исключено, никаких комков, ведь я пою, и горло должно быть свободно, чисто. А вот насчет сердца тут уж и впрямь теснит. Я люблю эту песню, ее суровые и честные слова, ее мелодию. Это прекрасная мелодия. Я давно обратил внимание, как нарастают в ней высокие ноты. Взмах крыльев и спад. Взмах еще выше и спад. И еще выше и снова спад. Там в этой песне есть удивительные вещи. Пятый по счету звук в начале куплета. Самый низкий, си. Он повторится лишь в конце рефрена, итогом. Но вот... Поди ж ты в начале четвертой фразы, в живых я, будет звучать обыкновеннейшее ре бемоль, а оно покажется ниже начального си, хотя на самом деле оно выше. И даже мне, поющему эту песню, оно кажется гораздо ниже, у меня даже возникает чувство, будто мне труднее пропеть это ре бемоль, чем только что легко и свободно взятое си. И тут вот тут следует неожиданный взлет. Это отчаянное, как вскрик октава. Навеки! Нет, это очень здорово. Я люблю Орленка. И часто размышляю о нем. Как написал композитор эту песню? То ли пришла она к нему сама в счастливый час, разом вырвалась из души, или же он долго мучительно прокладывал эти мелодические ходы, строил чередование высот, перепады ладов. Как вообще сочиняют музыку? И вот Орленок допет. Кажется, я вполне прилично спел свою партию. Не хуже Коли Бирюкова. Но что тут началось в зале? В этом благородном и чином консерваторском зале. Я было откланялся и вернулся на свое место в середине хора. Однако публика продолжала хлопать прямо-таки неистово. Владимир Константинович сделал мне знак. Мол, выходи, поклонись еще раз. А он наместников. Страшно не любит этих оваций, всяческих бисов, потому что он, наш директор, прежде всего педагог, и он лучше всех понимает, до чего это неумно со стороны публики устраивать овации и кричать бис таким вот, вроде меня, у которых еще молоко на губах не обсохло. Однако он сделал мне знак, и я снова вышел кланяться. И в этот момент, откуда-то из задних рядов, выскакивает девчонка с розовыми бантами, в розовом платьице и бежит по проходу прямо к эстраде. А в руке у нее букетик цветов. Каких-то желтых, с белым, нарциссы, что ли. И этот букетик она, подтянувшись на цыпочках, кладет к моим ногам, к моим надраенным башмакам и убегает обратно. Я стою, ни жив, ни мертв. В зале хлопают, не жалея ладоней. Владимир Константинович Наместников, с явным усилием изобразив на своем лице снисходительную улыбку, это для публики, конечно, показывает мне рукой, что ж, дескать, бери свои цветочки, раз тебе их поднесли. Бери поскорее и отправляйся в строй, а завтра мы с тобой, Прохоров Женя, побеседуем в директорском кабинете. Я нагибаюсь, беру этот окаянный букетик, и вдруг из букетика вываливается на пол сложенная в четверо записка. Я краснею, будто рак в кипятке. В зале теперь хохочут, как если бы здесь была не консерватория, а цирк. Владимир Константинович глядит на меня в упор, с выражением такого полнейшего спокойствия, что сомнений не остается. Случись это не в наше советское социалистическое время, а до революции, быть бы мне нынче вечером пороту розгами. Я поднимаю записку с пола, сую ее в нагрудный кармашек, пробираюсь на свое место в хоре и прячусь за чужими спинами. «Орландо Ласса! Эхо!» — объявляет ведущий. После концерта было угощение. Дело в том, что за эти концерты, собирающие тьму народу, Денег нам не платят. То есть, может быть, училищу и полагается за концерты какие-нибудь отчисления, перечисления. Я просто не знаю, как решен этот финансовый вопрос. Однако нам, певцам, исполнителям, денег, конечно, не платят. Да и было бы смешно, кабы нам вдруг стали выплачивать деньги. Вот тебе, дескать, мальчик, 101 рубль и 1 копейка, распишись в получении. Зато после концертов нам выставляют угощение. На длинном столе, накрытом белой скатертью, стояли вазы с апельсинами и пирожными. Тарелки, на которых были разложены бутерброды с колбасой и сыром. Блюдечки с конфетами. Пышущие паром стаканы с чаем. Мы ринулись на это угощение, будто год не ели. А между тем, никто из нас от голода не страдал. В училище нас кормили и утром, и днем, и вечером. Порции давали вполне приличные, а кому не хватало тех приличных порций, не отказывали и в добавке. Кроме того, в нашем хоровом училище были не только такие ребята вроде меня, которых набрали из разных приютов, и у которых не было родителей. В училище были и такие ребята, у которых родители, папы и мамы, существовали в полном здравии, но только они жили в других городах и оттуда присылали своим сыновьям посылки. Скажем, нашему Маратику Алиеву. То и дело присылали с Кавказа такие богатые посылки, что мы их ели всем общежитием, и все равно черноглазому тихому Маратику кое-что самому перепадало. Помимо того, в нашем хоровом училище были еще и такие ребята, у которых родители запросто жили в самой Москве. И эти ребята, отучившись положенные часы, ехали к себе домой, ночевали там, а утром снова приезжали в училище. Это были приходящие, их сразу можно было отличить от остальных. Хотя мы и носили одинаковую форменную одежду, и все же у них и башмаки были чуть помоднее наших, казенных, и рубашки побелее наших белоснежных, и портфели у них были пороскошнее, и авторучки позаграничнее наших. Так вот, говоря об этих приходящих ребятах, можно вполне предположить, что дома их тоже кормят не черными сухарями с водой. Допускают, наверное, колбаски к сырку. Но несмотря на эту всеобщую сытость, едва после очередного концерта на стол выставлялось угощение. Вся наша братья набрасывалась на тарелки и вазы с такой жадностью, будто нас привезли с голодного острова. А буфетчицы и официантки в кружевных наколках стояли в сторонке, глядели с жалостью, покачивали головами. Напротив меня сидел за столом Николай Иванович Бирюков. Исправно работал своими могучими челюстями. Хотя он сегодня и не спел ни одной ноты. А может быть, он и поехал сюда исключительно ради угощения. Колька Бирюков посмотрел на меня, и вдруг его челюсти замерли, окаменели. Я удивился и тоже прекратил жевать. А он как-то очень странно вскинул брови, вытянул шею, стал пристально вглядываться в мое лицо. Я тронул щеку. Может, измазался, но он продолжал смотреть на меня в явной тревоге. «Жень, что это у тебя?» «Где?» — спросил я, испугавшись не на шутку. «Да вот!» Николай Иванович приподнялся, наклонился над столом и еще озабоченней начал всматриваться в мое лицо. «А что?» Я ощупал нос, лоб, и в ту же секунду рука Кольки Бирюкова проворно сунулась в мой нагрудный карман и выхватила оттуда записку. Я вскочил, рванулся, но сзади кто-то уже цепко ухватил меня за плечи, и я понял, что это Витюха Титаренко, и что мне не вырваться. У него была железная хватка. У Витюхи Титаренко, он был самым сильным в нашем классе. Я не мог шевельнуться. А Колька Бирюков, развернув эту проклятую в четверо сложенную записку, торжественно провозгласил на весь стол. «Меня зовут Майя, мой телефон». «Стоп!» — раздался голос на другом конце стола. Это был Гошка Вяземский, тоже из нашего класса, кудрявый такой, розовощекий малый. «Стоп!» — решительно скомандовал он. «Чего еще?» — нахмурился Николай Иванович. «Сейчас будет телепатия!» — объявил Гошка Вяземский. «Отгадывание мыслей и чтение текста на расстоянии. Я могу угадать номер телефона, который в записке. С кем пари на пирожные?» «Давай», — согласился Колька и зажал в кулаке записку. «На пирожные, только деньгами отдашь». «Идет», — кивнул Гошка. «И я», — поддержал спор кто-то слева, — «на эклер, ведь ни за что не угадает». «Я тоже», — азартно отозвался кто-то справа. Я мучительно старался высвободиться от Витюхиных объятий. Гошка Вяземский откинул назад свои кудри, одной рукой прикрыл глаза, а другую вытянул, растопырив пальцы, и стал ощупывать воздух. «Д3!» Николай Иванович раскрыл пятерню, заглянул в бумажку. «0, 0...» Еще несколько голов склонилось над запиской. 82. За столом воцарилось молчание. Должно быть, в записке на самом деле значился такой номер. «Прошу передать сюда 3 пирожных», — распорядился Гошка Вяземский. Николай Иванович, повертев записку, вздохнул и положил на тарелку свой нетронутый эклер. На ту же тарелку легли еще 2. Тарелка поплыла на противоположный конец стола. Витюха отпустил мои плечи. Гошка для верности тотчас откусил концы у всех 3 эклеров. «Между прочим, это моя сестра», — объяснил он, и, хлебнув чаю, добавил: «Дура!»